Алло. Здравствуйте. Меня зовут Лагунова Оксана Николаевна, инспектор компании «Верес». Ведется запись разговора. Полина Анатольевна, это вы? Да, она. Полина Анатольевна, звонок касается вашей задолженности в микрофинансовой компании «Манимен». Сумма долга на сегодняшний день 91 500 Ой, рублей. какой кошмар. Просрочка 123 дня. Каким образом вы решаете вопрос? Да и мне нет никаких, вот понимаете, возможностей его решить. Ну а как вы оформляли займ? На что вы рассчитывали? Ну, думала, выкручусь, никак не получается. Вы внесли всего лишь 7 893 Ну, скажите рубли. спасибо, что хоть 7. Некоторым вообще по Ну а зачем? 1000. Спасибо, Полина Ну, Анатольевна. выкручивалась я, выкручивалась. Перекладывала из одной МФОшки в другую. Но вы сами знаете, как это бывает. Как за этот Нет, я не снежный знаю. ком. Снежный ком. Даже оглянуться не успеваешь, как у тебя уже там 15 МФО. Ну так а зачем вы тогда в 15 Ну, чтобы МФО оформляете переложить из займ? одной в другой. Я беру, Я слышала. ну, короче, я одному раньше, у одного раньше взяла. Сама не успеваю столько же заработать, сколько надо вернуть. Приходится в следующем МФО брать и нести туда. Вот, понимаете, это цепная реакция. Нет, я не понимаю, Полина Ну вот не дай Анатольевна, бог если вы вам не можете такую подождать. ситуацию попасть. Вот не дай бог, вот не зарекайтесь. И в какую же вы Вот, ситуацию а попали, то Полина Анатольевна? накличите на себя еще это. Ой, не дай бог. В какую же вы ситуацию попали, Полина Анатольевна? Ну, сложную, жизненную. Если вы работали, получали денежные средства, зачем вы оформляли займ? Надо мне было, необходимость у меня Ну, для была. чего? Ну, важное Для дело у чего? меня было, жизненно важное. Какое важное дело? Надо было на лечение. На лечение. Вы могли обратиться там в здравоохранение, там, к родственникам. Вы же знаете, Вы что вообще займ обычно обращались 6%. куда-нибудь в здравоохранение? Вы как будто не в России живете. Полина Анатольевна, Чего вы если вы такое хотите добиться брякнули-то? Вообще чего-то, вы сами не добьетесь. поняли. Чего? Полина Анатольевна, А. если бы вы хотели чего-то добиться, вы бы добились без займов. А Чего оформляя займы, добиться? Откуда так вот. ты знаешь? Вот откуда тебе там Полина что-то знать? Анатольевна, Что откуда бы вы и как знаете, бы я какая у меня добилась, и жизнь? какая у меня ситуация? Ну так вы не Ну пытаетесь часто вызвать ты чего жалость или хочешь от что? меня? Часто чего Я хочешь-то? хочу уточнить информацию, когда Ну вы и чего? погасите данный займ. Неизвестно. Что чего? Через года Ну, в таком случае в два-три. дальнейшем вы будете готовы переплачивать, Полина Хорошо, Анатольевна. буду готова, ладно. Что еще тебе есть мне Смотрим, тогда сказать? сумма будет уже гораздо больше. Да хоть в 30 раз больше. Но вы понимаете, что кредитор не будет 2-3 Ну, года пусть ждать, не как вы ждет. хотите. Пусть не Ну, ждет. соответственно, в дальнейшем вы будете готовы о том, что, вернее, к тому, что кредитор обратится либо в коллекторское агентство по цессии. У вас сменится кредитор, вы будете оплачивать уже третьим лицам, взыскание будет по адресу регистрации, либо будете оплачивать через службу судебных приставов, Так, а налоги, минуточку, тарифы, а ваши взыскание доходы. по адресу регистрации кем будет? Что-то я чуть-чуть тут в этом моменте. Коллекторским агентством. А коллекторские агентства приходят и имущество описывают сейчас, да? У них сейчас новый закон Нет, какой-то почему? есть или что? Это вы так сказали. Описывают судебные приставы. Нет, Ну, я вы так сказала, сказали что сейчас, что взыскание будет это сниматься судебные приставы только после коллекторским суда. При чем тут коллекторские агентства? агентством. Так если кредитор обратится в суд, вы же понимаете, что вы Ну, обязаны так, а будете при чем внести вот тогда эту тут сумму. коллекторские агентства и описание имущества? Вы как-то там, девушка, запутались несколько в своем скриптике. Полина Как Анатольевна, будто первый день работаете. вы неправильно расслышали Нет, я информацию, все очень неправильно хорошо считаете штрафы. расслышала и все еще при этом записываю на телефон. то, что вы мне все говорите. На всякий случай, для того, чтобы... На всякий случай, если вдруг что-то лишнего наговорите, то я жалобу в ФССП отправлю. Я для этого записываю. Так что имейте в виду. Вот, Полина Анатольевна, когда, да, будете писать жалобу в ФССП, как вы говорите, вы не забываете уточнять, почему вы не оплачиваете. А их это не касается. ФССП меня будет касаться, когда... Чуть после суда, после моего... А вас непосредственно на данный момент ФССП очень заинтересуется вами. У них сейчас планы стоят на вас, побольше с вас денег срубить на штрафы. Так что сейчас вам я не позавидую, если вы что-то лишнее наговорите. Планы стоят у судебных приставов. Да, да, сейчас на регионы стоят. Именно на эти ваши, на взыскатели. Именно на взыскатели у них стоят по регионам. Планы. Сейчас ваши юрист уже чуть ли не каждую неделю на 500 тысяч штрафует. И эта вся информация висит на сайте ФССП. Так что можете даже поинтересоваться, как вас с удовольствием штрафует ФССП. Полина Анатольевна, даже я лично знаю, несколько исков, которые уже сейчас как бы лежат уже на рассмотрении. Хорошо. Вот, и как бы сами судебные приставы интересуются, как бы, да? Спрашивают там, как бы, юристов, там, я знаю, юриста. Они, короче говоря, сами заинтересованы, ищут сейчас даже, кого бы оштрафовать. Да получше. Ну а вы заинтересованы в погашении вашего долга? Ну, я нет, не заинтересована. С приставами. Вот это для меня удобнее будет. Значительно. Ну, тогда в дальнейшем, если кредитор обратится в службу... Ну, все договорю. Я знаю все, что будет. Не переживайте. Поэтому и как будет, и что будет. Так что лишнего не надо мне наговаривать. Все, давай, Полина, пока. Все, давай, пока. Давай. Давай, фиксируй. Ни сумму, ни дату оплаты. Все, зафиксируй. Опять это... Я каждый раз, мне это так нравится, вот этот конец разговора про инспекционную комиссию. Вы знаете, прям умиляет меня, я прям балдею. Немножко в агрессивном, я в прекрасном состоянии нахожусь. В своем привычном. Я в привычном. Доверно. Да, тебе виднее. Тебе виднее. Да. Ты ж такой специалист, ты такой психолог. Ой, да, наверное, еще юрист, экономист, еще и психолог, да? Смотри, какой вообще крупный специалист работает в юристе. Так что там, комиссия-то едет? Ты уже зафиксировала отказ, уже отправила ко мне комиссию. Все, давай, пока. Да, все по скрипту уже прошли. Уже прошли весь скрипт. Давай, пока. Отлично, пусть продолжаются. Пока. До свидания, пока, пока. Пока, пока, пока. Здравствуйте. Да, да, да. Алло. Это компания Байофинансы, специалист Полякова Лена Александровна. Идет запись разговора. Екатерина Евгеньевна, это вы? А вы кого-то хотели еще услышать? Екатерина Евгеньевна, это вы? Ну, я. Корректная женщина. А что это некорректнее? Кто еще мне будет там указывать, как мне? Корректнее и некорректнее? Я буду указывать. Ну да будешь-то, ага, обойдешься. Вы из тюрьмы только вышли, женщина. Читайте книжки. Что, охренела совсем? Что это не... Алло. Алло. А? Здравствуйте, это компания «Эверест». Я инспектор Герасимова Мария Алексеевна. Ведется запись разговора. Автоматический звонок вам поступил. А почему? Вы Полина Анатольевна? А что значит автоматический звонок? А что такое автоматический звонок? Вы все время так говорите, мне интересно. А? Вы Полина Анатольевна? Ну да, вы мне ответите на вопрос. Я отвечу, автоматика звонит ему. А почему не сами? Почему? Вы такие беспомощные, что ли? Ну, потому что Полина Анатольевна, она же должность имеет перед компанией «Экофинанс». Чего у меня? Задолженность. А, задолженность. Ну, понятно. Да. Сумма у вас не фиксированная, между прочим. Да, на сегодняшний день 67 177 рублей. Почему оплата не поступает? Да что-то все как-то нет денег у меня. Нет денег, идите работайте, зарабатывайте, занимайте, родственники, друзья, всем помогают. Да, зачем мне это надо? Денег. Ну что вы предпринимаете для погашения задолженности данной? Да ничего, как видите. Ну а почему вы ничего не предпринимаете? Ну, потому что мне это никак жить не мешает. Не мешает вам никак жить? Ну да. Ну это пока не мешает. Ну пока не мешает, так и не буду ничего платить. Начнет мешать, подумаю. Да вы что? А, какая у вас аргументация прикольная. Да вы что? Надо запомнить. Очень такая мудрая мысль. Когда оплата будет поступать, Полина Анатольевна? Ну, когда начнет мешать мне что-то. Что вы себя как ребенок ведете? Почему как? Ну, он что, ребенок? Ну, может быть, я... Нет? Ну, а зачем ты такие вопросы задаете странные? Ну, а вы не задумывались, что затягивание вообще этого процесса может привести к увеличению расходов в будущем? Зачем вам такие риски? А что за риски? Ну, увеличится, а платить-то мне все равно нечего. Ну, в любом случае, вы будете оплачивать добровольным. Ну, а как? Где я деньги-то возьму? Найдут деньги. Кто? Ну, пусть идут ищут. Ну, пусть идут описывают, если что найдут писать. Опишут. Да, опишут, пусть описывают, господи. Если найдут чего. Сама бы давно бы писала, найдут. Если было бы что описать у себя. Найдут, Полина Анатольевна. Ну что, кто найдут? Ты, откуда ты знаешь, что они найдут? Или не найдут? Мне ж виднее. Найдут, Полина Анатольевна. Мне ж виднее. Что вам виднее? Ну то, что мне нечего описывать. Найдут, не переживайте. Ну что ж такая упертая, я же тебе говорю, ну что они найдут? Ну найдут у меня там раскладушку дырявую. Что там, телевизору моему лет 25. И куда они с этой... Я представляю, такие приставы с дырявой раскладушкой чешут с телевизором таким дедушкой, знаешь, ламповым. Нормальная картина будет. А? Не видите себя как ребенок, не Не, ну я реально говорю, а ты говоришь, найдут. Ну пусть находят. Мне не жалко. Мне этот хлам совершенно не важно. Дочка большая. Ну ты это уж говорила. Решение продать. Продать на год подписи. Да, ради бога, что? Продать. Ничего. Когда вы лично будете беседовать? Ну и лично побеседую. Мне ничего в этой жизни уже не страшно, дорогая моя. И с вашими соседями. Ну да хоть с кем. Вообще абсолютно. Пусть они хоть, блин, со всем домом пообщаются. Хоть там, блин, со всем районом пусть общаются. Все равно. Мне будет стыдно. Мне? Стыдно? За что? За то, что я как какой-то вшивой конторке деньги не отдала? Ну, о чем? Стыдно не за такое. За такое наоборот, знаешь, как-то народ с пониманием к этому относится. Да вы что, с пониманием? Конечно. Ну да, если у человека нет ничего, что он должен последние штаны снимать, бежать, что ли, и все отдавать? Нет, конечно. Люди не все идиоты. Да, микрофинансовая организация. Вы знали, на что идете? Не знала. Так что ищите деньги до конца недели. У вас есть время, какой-никакой платеж должен поступить. Какой-никакой? А смысл? Какого-никакого? Да никакой смысл. Это смысл сразу никакой получается. Какой-никакой? Зачем так сказать? Какой? Ну и что, внесу, это все на проценты уйдет. А дело долго не будет уменьшаться. Ну же по штуку на ветер деньги я вышвырну, если какой-то никакой никакой оплатить. Где? Ну где? Да дай мне скажи, где мне поработать. Ну, не берут меня, где я хочу. Где хочу, не берут. А почему не берут? Ну потому что не вышла я со своими способностями. Причем кредитная история? А потому что у вас кредитная история что плохая. Что ты бред несешь? Кому она нафиг нужна эта история? Нужны специалисты. Нет, если специалист с дикими там какими-то долгами, с испорченной историей, думаешь, его не возьмут никуда? Вот к этого самого коллектора не точно возьмут. Не возьмут. Коллектора даже боятся, чтобы в трудовую книжку написали, что он был коллектором. Там пишут всяческие разные, там, специалист финансового контроля какого-нибудь или еще чего-нибудь. Вот они-то как раз стесняются, и их никуда не берут. Коллекторов, если они вот так вот. Они себя обсирают полностью жизнь. А кредитная история, она совершенно не мешает никому никого брать на работу. Вот как вы решите устроиться на работу, на хорошую вас не возьмут. Так меня на хорошую не возьмут не из-за этого, просто потому что у меня возраст уже не тот. И как бы уже я не вышла. Презентабельная. Я сегодня прощаюсь. Прощаюсь. До свидания. Ну, пока.